Ари повернулся к Мандрии. Этому корыту требуется куча доделок и переделок. Главное, чтобы на нас не обратили внимания. Мандрия улыбнулся. Теперь настал его час. У меня тут, как вы верно догадываетесь, и сами есть кое-какие связи. Хорошенько подмазать кого следует, тогда никто ничего не увидит и не услышит. Давид, отправь сегодня же ночью радиограмму в Палестину. Скажи, что нам нужен капитан и два матроса. Команда из трех человек, не мало ли? Ну ладно, дам вам секрет. Вы оба, Зеев и я, тоже вернемся на этой лохане в Палестину. Мы и дополним команду. Юав, у тебя всегда была слабость к перезрелым красавицам. Вот тебе задача и будет. Поручаю тебя отремонтировать ее и привести в божеский вид. Наконец он обратился к Арматау, ошеломленному молниеносной быстротой вопросов и распоряжений. Окей, Арматау. Вы можете вздохнуть посвободнее, вы продали это чудище. Но не за ту цену, которую вы собираетесь заломить. Давайте сходим в четыре фонаря и обтяпаем и это дело. Ари спрыгнул с палубы на мол и пожал Мандрии руку. Давид, ты и Оаф сматывайте сейчас же в Фамагусту. Как только мы покончим здесь с этим делом, господин Мандрия подбросит меня в Кирению. Кирению? — спросил Мандрия в испуге. «Неужели этот человек никогда не устает? Ведь Кирения на противоположной стороне острова», — запротестовал он. «А что, с машиной что-нибудь не в порядке?» — спросил Ари. «Нет-нет, поедем в Кирению». Ари, а с ним Мандрия и Турок пошли по молу назад. «Ари!» — крикнул Давид. «Как же мы назовем эту стареющую красавицу?» «Ты ведь поэт!» — крикнул Ари назад. «Тебе и карты в руки!» Иоаф и Давид смотрели вслед уходящим, пока они не скрылись из виду. Вдруг лица у них расплылись в улыбке, и они бросились обниматься. «Сукин сын этот Ари! Нашел ведь способ сообщить нам, что мы возвращаемся домой!» «Разве ты его не знаешь?» — сказал Давид. «Никаких сентиментов, никаких эмоций!» Они счастливо вздохнули и с минуту оба подумали о Палестине. Затем они посмотрели на Афродиту. У нее явно был вид несчастной старой девы. Они ходили по палубе, осматривая деревянное судно. «Мне пришла хорошая мысль», — сказал Иоаф. «Почему бы нам не назвать судно Бевин?» «У меня название получше», — сказал Давид Бен-Ами. «С этой минуты оно будет называться Эксодус». Глава 9. Марк свернул взятую на прокат машину с шоссе и поставил ее на обочине. Он забрался высоко в горы, прямо нависавшие над Киренией. Перед ними вздымалась огромная скала высотой метров 100 с лишним, на самой вершине которой стояли развалины святого Илариона. Сказочный дворец, напоминающий даже в полуразрушенном состоянии мощи блеск готического владычества. Марк взял Китти за руку и повел ее в гору на вершину. Они вскарабкались по выступам вверх, пока не добрались до нижней крепостной стены, откуда открывался вид на двор. Они с трудом прокладывали себе путь через царские палаты и огромные залы, вошли в конюшню, в монастырь, в крепостные фортификации. Царила мертвая тишина, но все вокруг словно жило. Дышали призраки далекого прошлого, нашептывая рассказы о минувших столетиях, когда здесь люди любили, ненавидели, вели интриги, воевали. Почти целый час Марк и Китти взбирались на самую верхушку. Наконец, они добрались и стояли, вспотев и тяжело дыша, на самом высоком месте, не могли оторваться от открывавшегося перед ними великолепного вида. Скала уходила на протяжении почти 900 метров отвесно вниз, в сторону Кирении. На горизонте виднелся турецкий берег, а справа и слева, на самом краю дутых крутых скал, повисли сочные зеленые леса, виноградные террасы и маленькие домики. Совсем внизу серебристо маячила листва масличной рощи, ласкаемая тихим ветерком. Марк смотрел на Китти, чей силуэт резко обозначился на фоне неба, когда туча проплыла у нее за спиной. «Какая она милая», — подумал Марк, — «среди всех женщин его мира она одна была такая. Она не возбуждала у него желания». Марк Паркер немногих уважал на этом свете. Китти он уважал, он просто не мог иначе. Больше того, она была единственной женщиной, в обществе которой он чувствовал себя вполне хорошо, ибо с нею он мог быть самим собой, не нужно было строить из себя кого-то, разыгрывать что-то. Они присели на огромный валун и продолжали смотреть на великолепие, простирающееся у их ног. Дворец, море, небо, горы. «По-моему, — сказал Марк, — нету на свете вида великолепнее этого». Она кивнула. Это были незабываемые дни для них обоих. приезда Марка Китти словно воскресла к новой жизни. Она испытывала целительное действие исповеди. «Мне пришла в голову ужасная мысль», — сказала Китти. «Я думаю о том, какое это счастье, что полковник Говард Хиллингс был откомандирован в Палестину, и ты принадлежишь теперь мне одной. Сколько ты сможешь пробыть здесь, Марк?» «Несколько недель, сколько захочешь. Я не хочу больше, чтобы мы надолго разлучались. Ты заметила, — сказал Марк, — во дворце все уверены, что я твой любовник». «Вот и прекрасно», — сказала Китти. «Я прибью вечером объявление к своей двери, где будет написано крупными буквами: „Я безумно люблю Марка Паркера“». Они посидели еще часок, затем неохотно начали спускаться, чтобы добраться домой еще до наступления темноты. Когда Марк и Китти вернулись в гостиницу, Мандрия как раз приехал на своей машине в Кирению, подогнал ее к гавани и остановился на набережной. Они вышли из машины вместе с Арией и направились к докам. Ари посмотрел в сторону башни Девы, стоявшей на самом берегу, на противоположной стороне залива. Они пошли туда с Мандрией и поднялись на башню по внутренней лестнице. Отсюда прекрасно обозревалась вся местность. Ария изучал ее молча, как всегда. Гавань была защищена двумя рукавами мола. Один рукав шел от башни Девы, на которой они сейчас стояли, второй начинался как раз напротив, от застроенной домами набережной. Оба рукава образовали полукруг и почти касались друг друга. Оставшаяся узкая щель и служила входом в гавань. Сама гавань была невелика, диаметром всего в несколько сот метров. Она была полна маленьких суденышек. «Как, по-вашему, Афродита пройдет в эту гавань?» — спросил Марк. «Войти-то она войдет», — ответил Мандрия. «А вот развернуться и выйти обратно — это будет потруднее». Ари задумчиво молчал, когда они оба направились обратно к машине. Он не сводил глаз с гавани. Уже смеркалось, когда они добрались до машины. «Вы можете вернуться в Фамагусту. Мне нужно повидаться кое с кем во дворце», — сказал Ари. «И я не знаю, сколько времени у меня это займет. Я доберусь как-нибудь сам в Фамагусту». При других обстоятельствах Мандрия обиделся бы, что его отпускают как какого-нибудь шофера. Но у него уже стало входить в привычку получать распоряжение от Бен Канаана. Он включил зажигание и нажал на стартер. «Мандрия, вы оказали нам большую помощь. Спасибо». Мандрия просиял, когда Ари пошел прочь. Это были первые дружеские слова, которые ему пришлось услышать из уст Бен Канаана. Они захватили его врасплох и глубоко тронули. В столовой дворца мягкие звуки штраусовского вальса сливались с громкой английской речью, звоном стаканов и шумом прибоя, доносившимся с моря. Марк выпил кофе, вытер рот салфеткой и уставился поверх Китти на только что вошедшего рослого мужчину. Мужчина что-то говорил на ухо старшему официанту, а тот покачал в сторону столика, где сидел Марк. У Марка расширились зрачки, когда он узнал Бен Канаана. «Марк, у тебя глаза, словно ты увидел призрак». «Я и впрямь увидел, вот он подходит. Нам предстоит в высшей степени интересный вечер». Китти обернулась и увидела Ари Бен Канаана, нависшего как башня над их столиком. «Я вижу, вы меня не забыли, Паркер», — сказал он и сел, не дожидаясь приглашения. Затем, обернувшись к Китти: «А вы, верно, миссис Кэтрин Фремонт?» Ари и Китти посмотрели друг другу в глаза. Никто из них глаз не отвел. Последовало несколько неловких мгновений, затем Ари поискал глазами официанта и подозвал его. Он заказал сэндвичи. «Это Ари Бен Канаан», — сказал Марк, — «мой старый знакомый». «Я вижу, вы знакомы с миссис Фремонт». «Ари Бен Канаан», — сказала Китти. Какое неуклюжее имя. Это на иврите, миссис Фремонт. В переводе это значит «лев, сын Канаана». Весьма загадочно. Напротив, иврит очень логичный язык. «В самом деле, я этого не замечала», — чуть иронически сказала Китти. Марк смотрел то на одного, то на другую. Они только познакомились, и уже между ними пошла та словесная канитель, в которую так часто пускался он сам. Видно, Бен Канаан задел какую-то струну в душе Китти, приятную или неприятную, потому что Китти обнажила коготочки.